И ее прервали аплодисменты. Иргар аплодировал в своих латных перчатках. По сути, мне аплодировали словно ударами друг об друга двух стальных тарелок. «Чего стоите, идиоты?» – заорал он. «Живо тушить пожар. Магию воды учили? Ну, так применяйте. Остальные за ведрами». После он повернулся ко мне. «Прекрасно, просто прекрасно, ваше величество. Не мог ожидать от вас ничего менее разрушительного. Уже не терпится начать новый военный поход. А да-да, конечно. И это вашу мать промежуточная магия между средней и продвинутой. Тогда, что может высшая? Снести нахрен континент? Устроить ядер? Что за?» В глазах темнеет, и что-то очень красное и горячее течет из носа. «Это кровь? Так вот он, какой оверкост. Полное истощение сил. Я попыталась сделать хоть один шаг, но вместо этого мое тело словно парализовало. Я упала на колени, а потом и на землю, и мир поглотила темнота. 12 Могущество науки, часть 1. Может, все это было просто сном?» — подумала я, глядя на белый потолок, но сразу же отогнала эту мысль. «Вы проснулись, королева?» — услышала незнакомый женский голос, при этом тот был немного странный. Женщина говорила с трудом, будто пытаясь сдержать слезы или крик. Оглядевшись и поняв, что я в какой-то лаборатории, лежит на кровати, увидела и женщину. Та стояла напротив открытого окна, и ветер развивал ее длинные белые волосы и халат. На ней был белый медицинский халат. Она стояла, опираясь на подоконник, и немного дрожала. Ее штаны были спущены, а когда она немного нагнулась, она увидела ее ягодицы, закрытые трусиками. И между ее ног было нечто синее и желатиноподобное. Так она и стояла, извиваясь и тихонько постановая. Сколько же в этом месте извращенок? Это уже третья по счету. А если брать в расчеты просто странных личностей, то я в бедламе. Это просто сумасшедший дом. Грибанное зазеркалье. Тактично не смотря в сторону, понятно какого процесса, я огляделась по сторонам. Белый потолок, и чего я все время отмечаю цвет потолка, может, дизайнерский выбор черного мрамора нанес мне душевную травму? Здесь несколько кроватей, но это не похоже на медчасть. Тут много столов и механизмов, столы завалены склянками и колбами. Типичное логово ведьмы или алхимика, только нет черепов, пентаграммы здесь очень чисто. Я не заметила пыли или грязи. Пол блестит. Наконец громкий крик, и незнакомка спешно одевает штаны. «Простите, что застали меня в таком виде?» Девушка обернулась. Она была весьма красивая, а ее глаза буквально светились от счастья. Хотя, может, это и не ее обычное состояние. Из одежды на ней были только штаны, с трусиками под ними, и белый медицинский халат на голое тело. Она держала руки в карманах. Еще она носила очки весьма милого дизайна. «Вы уже второй раз ко мне попадаете, королева, вам явно стоит заботиться о своем здоровье. А вы, простите, кто?» «Я? Ах да, точно, вы же вряд ли меня помните. Я Франклин Штейн, можете звать меня просто Франки, или Фран. И ты человек?» «Да, ничто от вас не скроется. Я поражена, вы так быстро определили мою расу». Это было похоже на сарказм, но она говорила, это будто действительно так думает. Может, она дура просто, или настолько хорошая актриса. «У тебя нет рогов и уши человеческие. Элементарная задача. Чего я ляпнул? Вам стоит быть осторожнее», — внезапно сменила тему Фран. «Вы уже дважды ко мне попадаете. Ты врач? Кстати, я так и не поняла, кто ты такая». «Нет, не врач. Я работаю здесь. Это моя лаборатория. Меня называют безумным ученым. Что странно, для непосвященного демона, наука – это магия, назвали бы меня магом, я бы это приняла. Но безумный ученый, с чего бы? За все время работы я ни разу не взорвала лаборатории, ни единого раза. Все мои опыты минимально вредны для замка и живущих в нем. Демоны так жестоки. Может, они специально зовут меня так, чтобы позлить? Ты ведь работаешь в подвале, там моя основная лаборатория, а тут нечто вроде дополнительной. Крис распорядилась, чтобы если вас ранит, то везли прямиком ко мне. Тем более, что я полностью оправдала возложенное на меня доверие. Я спасла вам жизнь, как-никак. Все же вы мой основной спонсор, и если вы, так сказать, сыграете в ящик, то мне придется снова переезжать. Когда меня ранил дракон, меня принесли к тебе? Да, но это точно был дракон. Я думала, на вас дом упал, а сверху еще один. У вас было повышенное давление в черепе, пришлось вытягивать лишнюю жидкость шприцем. Через ваш глаз. Я застыла в ужасе от услышанного. Да, неприятное было зрелище, но операция была успешной. Хорошо, что вам удалось сохранить глаз, но если бы потеряли, то ничего страшного, я бы приделала вам протез. Видели уже мою работу, на том генерале, охотники на ящериц, или как его там, так это ты сделал ему протез глаза, я, кто же еще то, спросила она с усмешкой. В игре никакого безумного ученого не было, и откуда у сэра Тибальда протез я тоже не знал. Я знал, как именно он потерял глаз, но как он нашел замену, этот мир не перестает удивлять. Он очень интересно и грамотно переплетает разные истории и идеи, создавая из этого вполне логичные и обоснованные связи. И меня как автора истории поражает, что мои персонажи действительно стали живыми, и что появились новые персонажи, отлично вписывающиеся в рамки фэнтези. Мир стал самобытным и живым. Я попыталась подойти к Фран, но на секунду мои ноги подкосились. Схватившись за железную спинку кровати, я чудом удержала равновесие. Фран кинулась ко мне и помогла встать на ноги. «Сейчас, сейчас, я уже все подготовила». Она взяла со стола банку с какой-то прозрачной жидкостью, предположительно водой. В ней плавало две половинки разрезанного лимона. Лимонад, найдя стакан и протерев его халатом, Фран наполнила его из банки и протянула мне. Принюхавшись, я почувствовал лишь запах лимона. Немного щиплет нос, но не смертельно. Медленно коснулась воды языком и подождала 10 секунд. Никакой реакции. 20, 30. Эй, да сколько уже можно? Фран бесцеремонно вырвала из моих рук стакан и залпом осушила половину. Потом она широко открыла рот. Видите, я все проглотила. Эй, не говори такие фразы. Без правильного контекста тебя могут неверно понять. Но, похоже, яда нет. Так что я выпила. На вкус обычный лимонад. Обычный лимонад? Лимонад это да. Обычный тоже да. Но не недооценивайте силу даже обычного лимонада. В нем содержится огромное количество электролитов, а также витаминов. Особенно витамина С. Это лучшие средства при жажде. Как теперь? В глазах не темнеет? Держите равновесие уверенней? Да, с удивлением признала я. Так у меня была жажда, но я не особо-то пить хотела. Вас привезли ко мне с Аверкастом. Верно, использовали магию выше своего предела, и тело отреагировало соответствующим образом. По глазам вижу, вы не поняли каким именно, не поняла, объясни. Мозг отключил все системы, кроме необходимых для поддерживания жизнедеятельности организма, а после ушел в потребляющий минимальное количество энергии, режим. То есть, проще говоря, вы потеряли сознание. Но что такое Аверкаст по своей структуре? И что же это? О, это интересная тема. Очень интересная. Ведь что такое мана? Ох, мне точно надо задавать эти уточняющие вопросы. Да, так я чувствую себя, будто даю вам лекцию, а лекции меня вдохновляют и немного забавляют. Ведь я чувствую свое интеллектуальное превосходство. Ладно, мне нужна информация, так что потешу эго, причин поступать иначе, окромя как просто назло у меня нет, так я запуталась. Что я должна спросить? Что такое мана? А да, спасибо. Что такое мана? О, это очень интересная тема. Дело в том, что пища, которую вы потребляете, создает из разных элементов, жиров, белков, углеводов. Перевариваясь, она создает энергию, что питает ваше тело. Однако, что же такое мана? О, это избыток энергии, который хранит в себе ваше тело. Он восстанавливается со временем, если нет факторов, что этому мешают. Например, ранение или недоедание могут негативно сказаться на вашей мане. Итак, внимание, вопрос, что же случится, если вы используете мощное заклинание, которое требует маны больше, чем хранится в вашем теле? А хрен бы его знал, стоило бы так и ответить, ведь я не знал. В игре Аверкаст был ровно один раз, и тот случался по сюжету. Герой был обессилен, но чтобы спасти друзей, он использовал заклинание, хотя мана была на нуле, и после этого несколько дней провалялся в постели без сознания, пока не был разбужен очередной самкой, что пролезла к нему в постель. Помимо этого случая, в игре вы просто не могли использовать магию, если не хватало маны. Но раз уж в этом мире Аверкаст норма, то, что поделать, придется с этим смириться. Ну, если мыслить логически, то, наверное, истощив запасы маны, заклинание возьмет недостающие из энергии внутри мага, верно? Правда, не энергии внутри, а жизненной силы. От такого и умереть можно, но вам повезло, всего лишь недолгий обморок. Точно. Как долго я тут валяюсь? Примерно часа 4. Уже скоро стемнеет, но свет еще яркий. Я быстро взглянула в окно. Поверьте на слово, уже скоро начнется закат. Я села на кровать. Ну, 4 часа не так уж и долго. И как мне повысить свой уровень маны? Фран усмехнулась. Я что, на мага похожа? Я-то откуда знаю? Но обычно можно повесить на себя разные амулеты, вооружиться всякими артефактами. Может и поможет. У меня ведь есть легендарный меч РМП и особая магическая броня Каламити. Может, с ними мои запасы маны повысятся? Но мы не закончили лекцию. Что происходит с телом при потере большого количества энергии? Не знаю. Мне надоело. Я всмотрелся в озорные глаза Франки, спрятанные за стеклом очков. Ладно, что, синдромы знакомы каждому, кто перебрал вина. Потливость, сухость в горле, головокружение. И это симптомы чего? Обезвоживание. Бинго. При оверкости тело выделяет огромное количество энергии, а энергия создает огромное количество тепла, вода в организме начинает испаряться и происходит обезвоживание. Ну, по правде говоря, испаряется лишь малая часть, основная причина обезвоживания – сильная потливость. Только сейчас я заметила, что была действительно вся в поту. Подушка и кровать, на которой я проснулась, была мокрая, одежда прилипла к телу, а волосы влажные. Фран сделала театральную паузу. Вот собственно, поэтому, вода с лимоном лучшие средства от оверкост похмелья. Ладно, так в рекламном слогане и напишет. Еще стаканчик, да, если можно. И, разумеется, едва я начал пить, как она задала самый неподходящий вопрос, в самый неподходящий момент. Вы ведь не Тиамат, так кто же вы на самом деле? Пфффф. С этим звуком лимонад выплеснулся из моего рта, и я начал бить себя по груди, чтобы унять кашель. 12 могущества науки, часть 2. Ой, вы вся облились, ваше величество, вы такая неаккуратная, где ваши манеры? Фран вскочила и начала оглядываться в поисках тряпки, а после, найдя ее, протянула Тиамат. Я схватила ее за руку. Объяснись, что ты имеешь в виду? Может, сперва вытритесь? Это, конечно, вода, но я добавила в нее сахар, так что он сейчас прилипнет и будет не до смеха. Тебе будет не до смеха, если еще раз тему сменишь. Трудно смеяться с выбитыми зубами. Ладно, ладно. Безумная ученая подняла руки, словно сдавалась, ну то есть одну руку, потому что вторую я держала, но сперва вытритесь, хорошо? Ладно, я грубо вырвала тряпку и начала вытирать попавший на одежду лимонад. Все же стирать эту одежду в итоге явно не мне, а я не хочу добавлять слугам работы. Фран поставила стул напротив меня и села, сильно сгорбившись. Она смотрела мне прямо в глаза, и это немного пугало. Повторю свой вопрос, вы ведь не Тиамат? Повторю свой вопрос, что ты имеешь в виду? Угрозы? Это действительно необходимо? Ты сама меня вынуждаешь. Я теряю терпение. Не заставляй меня повторять вопрос снова. А вы довольно раздражительная. Постоянные угрозы, крики, странное поведение. Слишком много непривычных гормонов. Привыкли к другому телу. В этот момент я собиралась ее стукнуть, но может я и правда слишком раздражительная в последнее время. Слишком много я ору на всех подряд и постоянно кого-то хочу убить. Ладно, хорошо, ты права. Ладно, давай поговорим без угроз. Что ты имеешь в виду? Ну, вот это. Тиамат в жизни бы не согласилась с чужим мнением. Она была, словно таран, шла напролом, даже если была не права. Особенно если была не права. Если честно, характер у нее был до жути мерзкий. Но это вовсе не значит, что она мне совсем не импонировала. Было в ней какое-то мрачное очарование, харизма, если хотите. Она вела всех за собой, а кто не хотел, хватала за шиворот и тащила за собой. Меня ударил дракон, и я потеряла память. Ты же сама говорила, треснувший череп, шприц в глазу. Ха-ха, попыталась я отшутиться. И чувства юмора у нее тоже не было. Ой, блин. И, разумеется, никакую интеллектуальную беседу вести она тоже не могла, а мы тут общаемся как два вполне образованных существа. О, кстати, вы ведь недавно с полигона? Я немного расспросила капитана Эргара. Кстати, хоть он на вид весьма грозный, но его так сильно обеспокоила судьба сына. Интересно, он уже понял, что вы в этом замешаны? Выбора не было. Альтернатива этому решению была намного хуже. Я не хочу, чтобы ты с ним болтала. Я послушай, это не угроза под действием гормонов, или чего-то еще. Я говорю это с совершенно трезвой головой. Если ты начнешь обсуждать мои решения с капитаном, и эти беседы приведут к началу даже минимального бунта, даже бунту одного только капитана, ты будешь обвинена в измене, и к концу дня уже будешь висеть на дереве. Не переживайте. Политика меня мало волнует. Но может, все же расскажете о себе. Амнезия. Вот и все. Амнезия после удара по голове бывает только в бульварных романах. Это настолько заезженный литературный прием, что от него немного тошнит уже. И амнезия не меняет характер. И самое главное, амнезия не меняет навыков и не добавляет знаний. И не расширяет словарный запас. Вы меня перебили и не дали закончить, так что я это сделаю, если позволите. Капитан Эргар сказал, что вы были на полигоне и читали там книгу о магии, которые... Кстати, он заботливо принес с собой, она вон на той тумбочке. Я обернулась и обнаружила две книжки с красными переплетами, лежащими на тумбочке. И что, Тиамат не читает заклинания, она использует магию инстинктивно, силой воли, ей не нужна книга магии. Я собиралась что-то ответить, как-то оправдаться, но что мне сказать? Похоже, у Франки есть ответы на все вопросы, и самое главное... Тиамат никогда не видели с книгой в руках, но Бес и Крис меня признали, так что все это просто домыслы. Я ударила козырной картой. Попробуй это оспорь. Мои губы растянулись в оскале хищника, обнажая клыки, но в ответ она лишь улыбнулась. И это ваш козырь? В эту секунду улыбка медленно исчезла с моих губ. Бьорк влюблена в Тиамат, ее глаза застелены розовой пеленой, она вообще мира не видит, а Кристабель ей на самом деле наплевать, кто в этом теле. Я слышала, вы ее повысили, дали официальный пост. Даже если окажется, что вы на самом деле три разумные белки, залезшие друг на друга, с кольцами левитации и иллюзии, она будет бить себя пяткой в грудь, что так и было изначально, и все короли демонов были такими от самого момента сотворения мира. Ей нужна власть и ей нужна фигура на троне, чтобы эта страна не погибла, выясняя, кто должен сидеть на троне. Я подняла руки, сдаваясь. Ладно, хорошо. Ты победила. Я не Тиамат, я очутился в ее теле. Очутился, то есть вы, мужчина. Да, ух ты, это интересно. Но вы говорите о себе в женском роде, чтобы никого не удивлять. Лишний раз. Сначала я говорил о себе в мужском, и все смотрели на меня немного удивленно. Но вы ведь сейчас это делаете неосознанно, так ведь? Скажите, чтобы говорить о себе в мужском лице, вам требовалось прикладывать усилия, так, осознавать, что вы говорите. Да, приходилось подбирать каждое слово. Пока я вел эту интересную беседу, то встал с кровати и начал мерить комнату шагами. Под кроватью никого, взгляд на дверь, из-под двери шла полоска света, не было тени. За дверью никого, шкафы со стеклянными стенками, и там никого, за ширмой тоже никого. Можете еще из окна выглянуть. Вы не совсем верно меня поняли. Я не собираюсь всем рассказывать о том, что вы не Тиамат. На самом деле я этому только рада. В каком это смысле? Тиамат была хороша на поле боя, этакая ходячая крепость. Но вот кроме учинения резни, толку от нее было мало. А этой стране очень нужен правитель с мозгами в черепе. Мускул тут и так хватает. Например, тот, кто даст тебе больше денег на твою работу исследователя. Да. Но я, разумеется, не собираюсь вас шантажировать. И не сможешь. Ты в жизни ничего не докажешь, а ведь действительно могу тебя убить. Мне уже приходилось это делать. Она усмехнулась. Простите, она закрыла рот рукой. Перспектива близкой смерти тебя веселит? Нет, просто то, как вы это сказали, мне уже приходилось. Вы сказали это так, будто убивать вам вовсе не в радость. Я верю, что вы способны убить, но не хотите этого. Так, значит, мне бояться нечего, мне просто не нужно ставить в вас в условия выживания вроде либо я, либо она. Я схватилась за голову, я понятия не имею, чего ты хочешь, что от меня, говори конкретно. Я ничего от вас не хочу, ничего, вообще. Я не собираюсь ни шантажировать вас, ни рассказывать кому-либо еще об этом. Вы для меня невероятно ценный образец, и я хочу вас изучать. Например, я буду безмерно благодарна, если вы будете навещать меня время от времени, и мы будем беседовать. Как вам такое? А повышение бюджета тебя не интересует? Интересует. Но я бы хотела получать деньги за работу. Деньги для меня большая благодарность, если мой труд оценили. Я подумала, об это несколько секунд ничего не отвечая. По сути, она во многом права. Мне действительно не помешал бы человек, который знает правду. Ведь постоянно скрывать свою личность, прятаться под чужой маской, это плохо для нервов. Меня, конечно, радует любовь Беса и опасливое уважение Крис, но вот только, они любят и уважают не меня, а роль, что я играю, а меня не готовили к роли в тройной рокировке. Вы, кстати, снова меня перебили, я так и не закончила мысль. Второй раз уже, между прочим, это грубо. Если ведете беседу, то имейте уважение дослушать собеседника до конца. Итак, а что насчет женского лица в речи? Это получается у вас само, естественно? Да, заметила я с удивлением, мне действительно это показалось более простым, мне будто не нужно себя заставлять. Это крайне интересно. Думаю, у вас нечто вроде периода адаптации. Ваше мужское сознание адаптируется к женскому телу. Это очень интересно. Кто же в итоге победит? Я замотала головой, представив эту жуткую картину. Безумная ученая поднялась и подошла к окну. И кто же вы? Мне интересна ваша настоящая личность. Я пожала плечами. Создатель. Что, простите? Создатель этого мира. То есть Бог? Нет, их я тоже создал. Ясно, вы сумасшедший или просто личность с очень раздутым самомнением. А если вы говорите правду, ух ты, это действительно очень интересно. Она сделала долгую паузу. Послушайте, я хочу, чтобы вы пришли ко мне завтра в лабораторию в подвале. Мне кажется, я изобрела новый тип оружия, способный помочь этой стране в войне, но мне нужно ваше одобрение. И, разумеется, бюджет. Если оружие вас заинтересует, конечно же. Ты показывала Тиамат это оружие? Нет, не успела. Но зная ее, она бы вряд ли поддержала эту идею. Слишком уж оно, не знаю, как это сказать, меняет ход современной войны. Но по мне это гениальное изобретение. Не понимаю, к чему на войне какие-то правила. Надеюсь, она не арбалет изобрела, хотя в свое время арбалеты изменили всю картину войны, так что я буду рада этому. С паршивой овцы ход шерсти клок. Ладно, тогда я пойду. Не торопитесь. Безумная ученая резко бросилась к шкафу полному химикатов и достала банку с синим желе внутри. Она протянула банку мне. Что это? Я попыталась открыть банку, но Франц схватила меня за руки. Это мое недавнее изобретение. Нелетальное оружие для разгона толпы. Нулевые физические повреждения, но 100% деморализация. Крайне незаменимая вещь для прочистки трупы для одиноких женщин. Это что это за штука? Живая слизь в банке. Ее тянет к влаге. Спасибо, но откажусь. Я мягко пыталась вернуть банку, но мой добрый жест отвергли. Наверняка вам интересны некоторые особенности своего нового тела, так что не отказывайтесь, пока не попробовали. Только не оставляйте банку на солнце, иначе слизь высохнет. Ладно, я вышла и собиралась уйти, но вспомнила, что забыла книги и спешно вернулась. Я вся пропотела. Нужно зайти еще на полигон, кое-что проверить, вернуть книги, выкинуть эту штуку или может нет, ну ладно, может оставить в своей спальне, и потом сразу же в ванную. Да, это уже похоже на план. 13 снова на полигон. Выйдя из комнаты, Тиамат направилась в свою спальню, вернее новую спальню, ведь старую все еще ремонтировали. Кровь там уже убрали, но в стенах и на полу есть дырки, и на ремонт уйдет несколько дней. Тиамат попросила демонов, занимающихся ремонтными работами, не торопиться и все сделать качественно. Хотя ее тон и звучал как угроза, а неправильно понявший ее работник тут же упал на колени и умолял сохранить его жизнь, и клялся, что все сделает за сутки. В общем, ситуация была глупой, впрочем, в этом не было ничего нового. На самом деле Тиамат хотелось просто, чтобы ремонт длился чуть дольше. Это бы позволило ей не возвращаться в эту комнату, ведь там развернулась целая бойня, и находясь в ней, королева чувствовала себя уязвимой. Новая спальня мало отличалась от старой, тоже весьма просторная комната с минимумом мебели, большая кровать на двух, если не трех человек, и выход на балкон. Комната располагалась на этаж ниже, так что вид открывался просто прекрасный, прямо на крепостную стену. Потолок, естественно, был испоганен черным мрамором. Тиамат зашла в комнату всего на минуту, оставив банку с синей слизью в прикроватной тумбочке. Будет неловко таскать с собой эту штуку, и Тиамат точно не хотела, чтобы ее с этим увидели. После она отправилась в свой кабинет, где и оставила взятые книги. Она уже собиралась уйти, но все же решила задержаться. Так тут есть книги не только о войне. Тиамат нашла книгу о сельском хозяйстве. Вот это может пригодиться. Интересно, если мне повезет, тот этот мир дожил до средневековья, так и не познав мощь удобрения. В новеллах школьников и офисного планктона именно такие миры и существуют. Там есть магия, развитое общество, но ни одного безумца, догадавшегося засыпать поле гнилыми листьями. Тиамат втайне надеялась, что она оказалась именно в таком мире идиотов, которые вообще ничего не знают элементарных вещей, и она сможет стать местным гением, пересказав самые элементарные основы. Вилы, плуг, лопаты с уступом. Боги, да она сделает тут карьеру как гений сельского хозяйства. Мвахахахах, с демоническим смехом, от которого стражники, несущие пост в коридоре, сжались от страха, ей пришлось вернуться в спальню и оставить книгу на тумбочке. Теперь, когда с бытовыми мелочами было покончено, самое время вернуться на полигон и продолжить свои магические изыскания. Второе появление на полигоне вызвало небывалое оживление. Ее заметили еще за 100 метров до прибытия. Все солдаты вытянулись по струнке, все карты были тщательно укрыты тряпками, а спины демонов обливались холодным потом. «Вольно», — ответила она без энтузиазма, никто не шелохнулся. «Вольно, идиоты, вы уши пчелиным воском залепили или что?» — рявкнул Эргар. Солдаты вновь вернулись к своим делам, кроме тех, кто играл в карты, те стали изображать активность, перебирая шнуровку на латных рукавицах или полируя и так блестящие сапоги. Очевидно, что азартные игры запрещены, очевидно, что Эргар это игнорирует, очевидно, что королеву новобранцы боятся больше, но они, в самом деле, думают, что она ничего не увидела. Как бы невзначай, но достаточно громко, она спросила Эргара: «Капитан, а если новобранца застанут за игрой в карты, что ему грозит?» «Хм», капитан задумался, «все зависит от того, была ли это просто игра или азартная игра. В свободное время новобранцы могут делать что угодно, в рамках разумного, разумеется, в том числе и играть в карты, но не на деньги. Игра на деньги – это азартная игра, а они запрещены». Капитан ударил кулаком по своей раскрытой ладони, весь полигон огласил металлический лязг. «Ежели солдат застанут за азартной игрой, их ждет 5 ударов плетью». Солдат, который усиленно делал вид, что распутывает шнуровку, выронил латную рукавицу, и она лязгнула так, что все вокруг на него уставились. Он тут же бросился ее поднимать, но тут же выронил снова, его пальцы дрожали. Оно и понятно, среди карт королева демонов явно разглядела несколько монет. 5 ударов, и все, это так страшно, ну наказание осуществляет лично Кристабель, так что сначала полагалось 10 ударов, но когда двое солдат при этом погибло, мы снизили количество ударов вдвое, а также за наказанием наблюдает лично моя дочь. О, у вас есть дочь, вы не часто о ней рассказывали. Ваше Величество, мне не совсем удобно о ней говорить, она, ему было трудно продолжить, она, не говорите, если не хотите. Пожалуйста, не заставляйте себя, нет, я должен. Если Его Величество Король задал мне вопрос, я должен ответить, она. Он злобно оглядел своих солдат, не знаю, что выражало его лицо, оно ведь было сокрыто шлемом, но контекст, все прекрасно поняли, одно лишнее слово и они покойники. Она полукровка, наконец сказал он. Ясно, ответила Тиамат. Ее голос не выражал эмоций вовсе, и она выглядела совершенно невозмутимо. Что до солдат, большая их часть также оставалась спокойной, но некоторые были весьма удивлены. Ее мать была человеком или эльфом? Тиамат задала очень нетактичный вопрос, но ее подстегивало любопытство. Несколько солдат, услышав этот вопрос, открыли рты от удивления, а несколько демонов так и вовсе ударили себе ладонью по лицу. И неудивительно, это был вопрос, за который в приличном месте могли и перо под бочину загнать. К счастью, Тиамат была королевой, а ей позволялось чуть больше, чем обычным демонам. Человек, ясно, была бы очень рада с ней познакомиться. Подождите, а зачем именно она наблюдает при наказании? Она клирик, медичка из рыцарского ордена Алого Пламени. Она проверяет состояние наказуемого после каждого удара, и если его жизни угрожает опасность, то она вправе сразу же отменить наказание. Ясно. Значит, 5 ударов. Так, Тиамат с усмешкой посмотрела на игроков. Те под ее взглядом съежились. Да, но если ставкой было оружие или экипировка, то это уже саботаж. В таком случае виновного ожидает смерть через повешение, без суда и трибунала. Жестковато, но это справедливо. Азарт может заставить сделать разные вещи. Сегодня они проигрывают меч, завтра планы замка, послезавтра расписание патрулей и так далее. Такие случаи уже бывали, так что с той поры заведено нулевая терпимость в подобных случаях. «Сэр Эргар, я бы хотела сегодня немного поупражняться в магии, вы можете пойти на полигон и все приготовить к моему прибытию, я бы хотела тут еще осмотреться». «Да, да, конечно же, разумеется, с превосходной для своего возраста прытью». Сэр Эргар в полном латном доспехе умчался на полигон. Тиамат же подошла к виновным и скинула тряпку. Игра в карты, да еще и на деньги. Сколько тут ставка? Раз, два, ага, 7 медиков. Наверное, будет очень неприятно получить плетью за черт, это даже меньше одного серебряного. Это даже не половина серебряного на двоих. Виновные тут же рухнули на колени и собирались вымаливать прощение. Тихо, вы оба. Если бы извинения могли исправлять преступления, наша казна сэкономила бы на страже. Вы оба виновны. Причем, когда я приходила сегодня на полигон утром, вы оба занимались тем же самым. То есть одного намека вам явно было мало. Тиамат собрала карты в колоду и начала их тасовать. Итак, каковы правила в этой игре? Через минуту она знала об игре все, но кое-какие моменты в ее голове не укладывались. 4 фракции, 3 линии, лидер и подсчет очков, звучит как нечто очень запутанное. Ну ладно, давайте сыграем. Вы играете, так и быть, на этот раз вас прощу. Но, как же играть с вами? Попытались отказаться солдаты. «Может мне позвать Крис? Она скучает за бумажной работой». Они тут же рухнули на землю и схватили карты. «Ну, вот и отлично. Начнем». Стоит отметить, что игра не шла в одни ворота. Солдаты отбивались и брыкались до последнего, но символичный выход на поле карты «Крестабель», уничтоживший двоих рукопашных их авангарда, решил исход матча. С дьявольским смехом Тиамат забрала все 7 медиков и положила их в свой кошелек остальным золотым и серебряным монетам. «Учтите, вам повезло, что сегодня я милостива. Еще раз увижу, что вы играете во время работы, даже на яблоко, велю отрубить головы. В казарме в свободное время, хоть заиграйтесь, но сейчас вы подрываете мораль остальных, кто работает, и трудится, пока вы отлыниваете». Но вместо гнева за угрозы, те лишь рыдали и благодарили ее, что так просто отделались. Сперва они вообще не могли поверить, что смогли избежать наказания. Когда она шла на полигон, то краем уха услышала, что солдаты хватили ее навыки игры. «Ты видел тот трюк с двойным туманом? Она профи». Тиамат довольно серьезно заинтересовалась этой игрой и уже думала, что стоит приобщить к ней Крис и Бес, чтобы можно было играть на всякие вещи, вроде раздевания. Так что на полигон она прибыла с раскрасневшимся лицом. Стоит отметить, что едва она вошла на полигон, все остальные маги тут же шарахнулись, увидев ее. Все отступили на шаг, а кто-то и на два. Один так и вовсе наступил в выбоину и упал на задницу. Полигон прибрали, мишени расставили, пожар естественно погасили, воронку на месте взрыва засыпали землей. На поле остались многочисленные обожженные участки, но так оно даже выглядело более серьезно. Тиамат решила не повторять утреннего казуса и приступила к магии начального уровня, отправляя поток энергии в цель раз за разом. Оказалось, это весьма сложно. Мишень была в 50 метрах, но это было слишком далеко. Из 10 выстрелов ни один не поразил цель, так что она попросила Эргара поставить мишень на расстояние 10 метров, а тот в свою очередь приказал своим солдатам сделать это. С расстояния в 10 метров все было намного проще. Теперь только 2 или 3 из 10 выстрелов пролетали мимо, однако и поражающая сила была на низком уровне. За почти 500 удачных выстрелов она лишь 3 смогла пробить доспехи. Магия элементарного уровня была просто смехотворна в бою. Возможно, все дело в расстоянии, стреляя она в упор, может, пробивная сила была бы больше, зато Тиамат смогла сравнить расход энергии и свой запас маны. Почти 1000 выстрелов и лишь легкая головная боль, или одно заклинание, что мгновенно ее вырубило, но зато порушило целый полигон. Остальные маги сперва постоянно на нее косились, боясь, что сейчас Тиамат призовет сатану или кастанет заклинание Армагеддона. Но постепенно привыкли, ослабили бдительность и сосредоточились на своей практике. Наконец, с сильно уставшими ногами, легким головокружением и почти онемевшим от постоянного чтения заклинаний языком, Тиамат смогла расслабиться в ванной. Она лежала, прислонившись спиной к стенке, ее груди, не сдерживаемые руками, плавали над поверхностью воды, а лицо Тиамат выражало полную расслабленность и безмятежность. И в этот момент она услышала, как чьи-то босые ноги шлепают по полу. В ванну кто-то вошел. 14, Юри, по цветку в каждой руке часть 1. Но до того, как Тиамат услышала эти подозрительные шаги, давайте вернемся на несколько минут назад. Тиамат находилась в легкой полудреме, то закрывая глаза, то с трудом пытаясь их раскрыть. Она устала, но не хотела спать, и всерьез опасалась, что у нее начнется бессонница. Несмотря на ее физическую силу и выносливость, сегодня она, мягко говоря, затрахалась. Сперва переизбыток магической силы при оверкости, потом общение с той странной личностью. Вымоталась и душевно, и телесно. А еще нужно вернуться в комнату и тщательно прочитать всю книгу по сельскому хозяйству. Конечно, никто не заставлял ее читать всю книгу именно сегодня. Да она и сама в это не верила. Однако если она начнет предлагать какие-нибудь способы ускорения урожая, а эти способы уже все 100 лет как используют, ничего страшного, говорите, серьезно, а то, что ее после этого никто не станет всерьез воспринимать. Эту карту можно разыграть ровно один раз, чтобы снять все сливки, потому что вторая и последующие попытки займут слишком много времени и сил. Книга была издана в 977 году, то есть примерно 20 лет назад, а учитывая, как медленно тут все развивается, никаких внезапных открытий ждать не приходится. А завтра еще нужно навестить безумного ученого, и чтобы не идти с пустыми руками, необходимо набросать планы разных типов вооружения. За этими мыслями Тиамат, а вернее создатель в ее теле, думал вот о чем. Я, кажется, понял, почему попал в тело именно Тиамат. Странно, что я сразу не догадался, но Тиамат не была его любимым героем. Любимым героем была некромантка с очень печальной романтической линией, но именно на образ Тиамат было потрачено больше всего времени. К слову, герой был придуман за 2 минуты. Сирота, которого усыновила королевская семья, ведь по пророчеству он в будущем должен стать героем. У него была сестра, он ее любил. Тиамат ее сожрала, он ее убил. Тихонько под нос напевала импровизированный стишок Тиамат. Герой – обычная максимально серая личность, с простой и понятной целью – месть за сестру, единственного близкого человека. Это очень банальный герой, но зато и погружение отличное. Когда герой – это болванчик, ты ставишь на его место себя и воспринимаешь сюжет лучше. А вот, например, Ривия из «Ведьмочки 3». Канцлер – персонаж очень крутой, но ты никогда не сможешь себя с ней ассоциировать. Ее характер бьет из каждого диалога, а себя-то на ее место поставить уже и не выйдет. По сути, некоторые лентяи вообще делают своих героев немыми, для лучшего погружения, что по мне уже идиотизмом попахивает. Такой трюк был удачен ровно один раз, ну ладно, 2 раза. Все другие попытки выехать на немом герое воспринимаются как издевательство над игроков. Но вернемся к образу Тиамат. Она имела просто поразительные черты, и в ней была харизма. Короля делает свита. И именно такой враг был просто идеальным воплощением финального босса. Она очень молода, но уже правит целой страной. Она высокая, сильная и красивая. Сиськи, высший пилотаж. Солдаты и враги ее боятся, зато генералы уважают. Она горделивая, ну не быть же идеалом ей, правда? Честолюбивая, надменная, жестокая, но склонная к состраданию. И хотя она тупая как пробка, ее инстинкты выручают ее раза за разом. То есть можно приписать еще и высокую удачу. Из всех уроков она помнит только стратагемы. Пусть она и хороша только на поле боя, но там она действительно полностью раскрывает свой потенциал. Не пьет вино, бесцеремонно в обращении не только к простолюдинам, но и знати, и ко всем относится одинаково. Пришлось сделать ее расисткой, ибо нужно было по сюжету, но в изначальном плане она и все расы воспринимала одинаково. Интересно и ее отношение к религии. Формально она относится к церкви Имфиара, но молится ему исключительно, когда нужно применить магию на поле боя. Нетерпеливо, хотя часто это для нее было минусом, ненавидит уклончивые речи и разговоры ни о чем, ненавидит таинственных людей, от которых непонятно чего ждать. И она действительно хороша в бою. Последний захваченный город и 2 крепости в нем, она взяла почти без потерь всего за 4 дня. Во время войны со своими братьями за трон, она покорила столицу за 8 дней. Это был персонаж с недостатками, но плюсы их перекрывали. Да и ее простецкая манера общения была спасением. После всех этих сюжетных линий с напыщенными высокопарными эльфами и странствующими рыцарями, говорящими 3-строчным запутанным опломбом. Но все же, почему я не реинкарнировал в героя? Да, герой и характер из героя просто бумажная кукла, но блин, характер-то у меня самого есть. Даже немного лишнего характера найдется. И именно в этот момент причитания и взывания к справедливости Тиамат и услышала шаги. В ванную вошла Крис. Она была полностью голой, уже заранее разделась. Даже не поздоровавшись, демоница нашла высокий таз и села на него вместо стула. Она сидела напротив зеркала, в котором отражались ее небольшие, но очень манящие груди. Закончив намыливать волосы, она начала мылить руки, нежно проводя куском мыла с ароматом трав по разгоряченной коже. Наконец, устав, что ее игнорируют, к Королева попыталась привлечь внимание к себе. «Крис, ай!» Вскрикнув от неожиданности, Крис сжала ладонь. Мыло выскочило, словно пуля к потолку. Горничная протянула руку, пытаясь его поймать, но потеряла равновесие и неприглядно рухнула на пол, с раздвинутыми ногами. Мыло упало ей на живот и скатилось вниз, выступив в роли запоздавшей цензуры. «Королева, какого черта вы тут делаете? Зачем вы меня испугать решили? Я чуть не померла от страха». Ее обычный безэмоциональный тон сразу пропал. «Я лежу в воде, не видно, что ли? Без шуток, пожалуйста. Могли бы предупредить, что вы здесь. Ты меня, что, не видела? Нет, я почти 10 неотрывных часов за документами провела. У меня жуткая головная боль, затекшая шея, спина хрустит при каждом шаге, а еще жуткая пелена перед глазами, из-за которой я не вижу ничего дальше 5 метров. Сочувствую. А ну тогда, да, спасибо. Мне сразу стало легче. Может, тогда просто не стоило поручать мне столько работы? Извини, но это важно для страны. Страна важнее страданий одного демона. Ну, если это, конечно, не я. Последнюю часть Тиамат произнесла с усмешкой, из-за чего Крис замахнулась в нее куском мыла, но все же не стала его бросать. Похоже, самообладание ее еще не покинуло. Ты не видела моей одежды? Я оставила ее в раздевалке. Как я уже сказал, мои глаза сейчас меня подводят, хотя, может, слуги уже унесли одежду, чтобы постирать. Если так, то они вскоре принесут вам новую. Не переживайте. Только умоляю, не стоит ходить по дворцу голой. Вновь сев на таз, Крис продолжила очистительные мероприятия. Кстати, все слуги только и говорят, что о вашей новой любовнице. Чего? Тиамат едва не ушла на дно, под грузом таких новостей. Разве не вы хотели увидеть в Исподнем некую, не помню, ну, ту красотку, работающую в саду? Она немного помешана на растениях и сельском хозяйстве. А вот это уже интересная информация. Как же ее звали? Я точно помню. Мира. Мэри. Мари. Мариса. Да, точно. Мариса. Я знала, что это что-то на М. Все было не совсем так. По большей части это все следствие череды случайностей и недопонимания. Если вы действительно ее хотите, я все устрою. Я старшая горничная, так что смогу убедить ее провести с вами ночь. Отказываюсь. Ты меня за насильницу принимаешь? Не буду я принуждать никого ни к чему. Ни силой, ни угрозами. Ух ты! Крис окатила себя ведром воды и встала чистая и блестящая. Особенно блестели кончики ее длинных острых ушей. Вы такая благородная. Только будьте с нимбом поаккуратнее, еще за рога зацепиться. А давай-ка ты снизишь градус сарказма. В ответ старшая горничная лишь усмехнулась и направилась прямо к Тиамат. А бедняжка Мариса уверена, что вам понравилось. Особенно когда она заорала на половину замка: «Я сделаю это». Даже через закрытые двери и окна я ее услышала. «А ты не будешь ревновать?» «Я?» Она усмехнулась. «Вы же шутите сейчас?» «Да, хотя очевидно нет, не шутите». Крис подошла к Тиамат и нависла над ней. «Так что?» Чуть приподняв глаза, королева ненароком узрела ее лона. «Я не испытываю к вам никакой любви или привязанности. Бести вот да, она будет ревновать. Она меня терпит, потому что давно привыкла, но новая фигура на доске, это ее сильно разозлит. Может и до драки дойти. Хотя я лично полностью вас поддерживаю. Если вы отдалитесь от человека». Крис встала на колени и медленно приблизила свое лицо к лицу королевы. «И выберите в фаворитки полноценного демона. Я буду безмерно рада. Это невероятно облегчит мою работу». 14. Юри, по цветку в каждой руке, часть 2. Крис попыталась встать, но ладонь королевы легла ей на плечо и притянула ее ниже. Крис коварно улыбнулась. Впрочем, это была ее дежурная улыбка. Ее ладонь медленно погладила рог Тиамат. Та вскрикнула от неожиданности. Прикосновения были приятными. Она уже успела убедиться, что ее рога – это не просто костная ткань. В них много кровеносных сосудов и нервных окончаний, и прикосновения красивой, хоть и плоскогрудой, девушки заставили ее сердце трепетать. Она не сопротивлялась, позволяя Крис взять над своим телом контроль. Когда руки Крис сжали ее груди, коснулись пальцами ореолов сосков и принялись водить по ним, она не сопротивлялась. Ее руки закрылись на манер замка на затылке Крис, а пальцы сплелись, не давая той вырваться, если бы она захотела. Но она этого совсем не хотела. Их губы слились в долгом поцелуе. Крис закрыла глаза, а ее лицо стало красным. То ли от страсти, то ли от пара, поднимающегося над горячей водой. Тиамат с силой потянула ее вниз. Крис в ужасе раскрыла глаза и успела пискнуть, а после на метр взлетели брызги воды. Крис вынырнула с перепуганным лицом, а Тиамат хохотала, оперевшись на стенку ванной. «Да ладно тебе, у тебя было за ушами и вообще, ты ведь хотела окунуться», издевательски смеясь, произнесла королева демонов. «Зря я в это ввязалась». Она пыталась выбраться из ванной, но ей не позволили. Тиамат схватила ее руку и притянула к себе. Спина демоницы уткнулась в нечто мягкое и круглое, словно в две подушки или пружины, в то время как руки Тиамат начали исследовать ее тело. Пока одной рукой Тиамат прижимала Кристабель к себе, вторая уже вовсе проникла на абсолютную территорию, лаская бедро, сперва с внешней, а после и с внутренней стороны. Ее пальцы приближались к цели. Ощущение было приятным, и движение пальцев было усилено эффектами небольших волн и толчков воды. Крис застонала и откинулась на тело королевы, принимая ее за подушку. Ее рука подтянулась вверх, сгибаясь в локте, она схватила рог королевы и, сжав его в кулаке, начала водить рукой, то вверх, то вниз, ускоряясь, а после внезапно замедляя эти движения. И когда казалось, Тиамат достигла вершин наслаждения, а ее дыхание стало прерывистым и тяжелым, будто она пробежала марафон, Крис выложила все козыри. Второй рукой она схватилась за второй пока еще свободный рог королевы, и после начала обрабатывать оба рога одновременно. Она-то делала движения синхронно, а иногда один рог она оставляла в покое, полностью занимаясь только вторым. «Думаешь, я тебе проиграю?» Пальцы королевы ушли еще глубже лона Крис, а свободной рукой она схватила за попку и с силой сжала. Тело Крис было миниатюрное, маленькая грудь, невероятно тонкая талия и небольшая попка. Пальцы на второй руке раздвигали булки, добираясь до самой сердцевины, когда, дельфинчиком, большая розовая молния пролетела над их головами и рухнула в воду, поднимая водяной столб воды, высотой в 5 метров, или даже больше. Тиамат и Крис, забрызганные водой, отскочили друг от друга, отплевываясь от воды, и вскоре на поверхность всплыло чудо, абсолютно не чувствовавшее творящуюся здесь атмосферу. Это была бестия. Кто же еще? Она всплыла и легла на спину, держа тело над водой. «Я тебя утоплю, зараза!» Тиамат схватила ее за ногу и резко дернула вниз. Бес ушла на дно и через мгновение выплыла на поверхность с кашлем. Вода лилась у нее через нос, а лицо стало красным. «Чего это вы творите?» — закричала она гневно. «Эй, это у нас есть право злиться, а не у тебя. Ты почему полезла, в воду не вымывшись?» Крис, похоже, волновало совсем другое. «Так, во-первых, обжимайтесь в комнате, а не в общественном месте. Это неприлично, между прочим. Во-вторых, я уже вымылась раньше. Я забыла кое-что в комнате, так что быстренько сбегала, а когда вернулась, вы уже тут были. Может, это мне возмущаться?» Дальше была долгая перепалка, в которой каждый считал себя правым, а всех остальных виновными. Спор так и закончился ничьей. Тиамат, разумеется, как королева могла бы сама решить, кто был прав, а кто нет, и остальным не оставалось бы иного выбора, кроме как согласиться, но она этого не сделала, так что все сохранили свое мнение. Так что эта история, миновав несколько скучных часов, перенеслась сразу же на следующее утро. Проснувшись, Тиамат не стала по традиции смотреть на потолок, как она это делала каждое утро, отмечая, знакомый он или нет. У вас может возникнуть вопрос, а на кой черт она вообще это делает каждое утро? Позвольте объяснить, у Тиамат были самые роскошные и широкие рога, какие и положено иметь королеве демонов, однако лечь с такими рогами на бок было нереально, если она не хотела проснуться с жуткой болью в вывернутой шее. Так что ей приходилось спать на спине, и первое, что она видела после пробуждения, был верно, именно потолок. Однако, сегодняшнее утро было иным. Еще до того, как она открыла глаза, она не увидела, а почувствовала это, камень на своей груди. Открыв глаза, она попыталась разглядеть камень. Камнем, разумеется, оказалась Крис, что устроила из королевских дынь аналог отличной подушки. «О, вы проснулись! Еще так рано!» Демоница зевнула и провела языком по соску, находящемуся от нее на расстоянии вытянутого языка. Сосок, слишком бурно отреагировав, тут же набух и стал твердым, как камень. Но объяснить такую тяжесть лишь миниатюрной Крис было трудно, ведь прямо на ее животе бесцеремонно разлеглась бестия. Она привстала и начала долго зевать, даже не соизволила прикрыть рот ладонью. «Вы слишком много зеваете. Не выспались? Вчера мы все слишком поздно легли, обсуждали разные вопросы. Я рассказала, что нашла несколько коррупционеров. Впрочем, что их искать, я и так про них знала, все про них знали, но у меня набралась и доказательная база, а потом стемнело, и время было идти спать, а я так устала, да и бес выбилась из сил, и мы решили спать здесь. Почему на мне то? Потому что холодно, а ваше тело словно печка, да и мягкие ваши части получше подушек будут. Так что мы разыграли в камень-ножницы-бумагу, кто ляжет вам на грудь, а кто на живот. Кто победил, думаю, вы уже поняли. Бес поднялась повыше, наступив королеве коленом на живот. «Извиняюсь», — с улыбкой сказала она, хотя и было очевидно, что сделала она это намеренно. «Итак, кого из нас вы больше любите? Что за глупый вопрос? Я что, родители в разводе, которые не знают, как поделить ребенка?» Был такой случай пару веков назад. Две женщины принесли ребенка на суд короля демонов. Хотели узнать, чей он, бес сказала это тоном типичного работника музея, и чей он оказался, а хрен бы его знал, король его пополам разрубил, чтобы никто не ушел обиженным, видимо обиженность ребенка в том вопросе не учитывалась вовсе. Ладно, раз уж вы не можете сделать очевидный выбор, начало Крис, кто в здравом уме выберет доску, у королевы размеры и так достаточные, зачем ей твои дойки, зато я экзотичной расы, ты обычный человек, дев, только вот это не страна людей, мы тут настоящая экзотика, а демонов тут как грязи, зато мы подходим друг к другу. Ты просто ее служанка и хочешь повышения, девоч, а ты вообще раб. Да заткнитесь вы уже, заорала королева, я не буду выбирать, ясно. Я люблю, вы мне нравитесь обе, каждая по-своему, так что, пожалуйста, никогда, повторяю, никогда не ставьте меня перед выбором. Не поступайте так со мной, что ж как пожелаете, лицо Крис порозовело, и она приблизилась к груди Тиамат, что была к ней ближе. Ее язычок начал медленно водить по розовому ореолу, иногда нежно, а иногда и довольно ощутимо покусывая сосок. Обе, так обе, легкомысленно согласилась Бести, принявшись на подобный манер обрабатывать вторую грудь Тиамат. И только начали раздаваться тихие стоны, как губы Тиамат встретились с губами Крис, в то время как Бести, проведя тонкую прямую линию слюны своим языком, она нацелилась на точку, где сходились две прямые линии. Тиамат выгнула спину, ее рука легла на голову Бести, что находилась между ее ног, схватила ее за волосы и прижала ее сильнее. Крис тем временем терлась о ее колено, оставляя на коже влажные следы, не забывая при этом переключаться от губ королевы на ее рога и груди. А когда та протяжно застонала, а ее пальцы сжались от судороги, все не закончилось. Теперь уже Тиамат была вынуждена пальцами и языком подарить немного наслаждения двум обезумевшим от страсти особям. Когда вакханалия, наконец, завершилась, Тиамат, мокрая от пота, какой-то слизи и еще чего-то, с трудом поднялась с постели. Раздался стук в дверь. «Да», — спросила Тиамат, — «это служанка, ваше величество, я принесла вам полотенце». «Ух ты!» — поразилась сервисом Тиамат, «слуги тут и мысли читать умеют?» «Нет, конечно». Просто с утра они приносят полотенце и чистую одежду, усмехнулась Крис. Обычно по утрам вы занимаетесь с мечом и жутко потеете, продолжила бес, очень потная и липкая. Бррр, ясно, в любом случае мне повезло. Королева открыла дверь и демоница в наряде горничной вошла внутрь. У нее были средние длинные уши, голубые глаза и весьма милое личико. В руках она держала сложенные белые полотенца. Ты еще кто такая? Я не узнаю твоего лица, спросила Крис. Злобно цыкнув зубами, она бросила в лицо Тиамат полотенце, а когда та поймала одно из них и сорвала с лица, у служанки в руках был кинжал. Он блеснул на солнце и устремился к ее горлу. 15. Проливая кровь. Медичка Виола, часть 1. Итак, очень краткий повтор событий. Вчера исполнилась моя мечта. Как любого мужчины, пусть я и в женском ныне теле, я побывал с двумя красотками за раз. Сперва начали в ванне, по размерам скорее бассейне, после продолжили на кровати. Но это все так, приятные воспоминания, которые были омрачены событиями этого утра. Сперва я услышал стук в дверь, Крис сказала, что эта прислуга принесла чистые полотенца, чему я был несказанно рад, ведь мое тело было в поту и некой склизкой субстанции, о происхождении которой я не хотел особо много задумываться. Но едва я открыл дверь, как услышал встревоженный голос Крис. «Кто ты? Я не узнаю твоего лица». Ну, может, она и не совсем так спросила, но контекст я понял. Она не узнала эту служанку. Крис лично отбирает работников в замке и знает каждого тут в лицо, от поваров и заканчивая стражниками. Она крайне сильно обеспокоена проникновением в замок шпионов. Через мгновение, как лжеслужанка поняла, что ее раскрыли, она швырнула до этого аккуратно свернутые полотенца мне прямо в лицо, а когда я все же умудрился сорвать их с лица и увидеть хоть что-то, прямо мне в горло устремился остро отточенный кинжал. Дальше я действовал исключительно на инстинктах, и мне сильно повезло. Не будь мое тело так натренировано, я бы и не понял, что мне делать. Стоял бы в ступоре, словно олень в свете фар. Тыльной стороной ладони я коснулся руки убийцы, держащей кинжал, и увел ее в сторону, подальше от своего горла, а одно из длинных полотенец, что я все еще сжимала в руке, обернуло запястье нападавшей. Я сделала шаг вперед, обходя гадину на повороте, и еще одним движением набросила полотенце, словно лассо, на ее тонкую шейку. Осталась самая малость, коснуться спиной ее бока, упереться и с силой дернуть полотенце на себя. Раздался жуткий чавкающий звук, короткий крик, и тело убийцы обмякло. Я отпустила концы полотенца, и они выскользнули из рук. Тело убийцы обмякло, упало на колени, потом боком на пол. В ее горле был кинжал. Когда я с силой потянула за импровизированную петлю, рука незадачливой убийцы согнулась в локте, и кинжал оказался торчащим в ее горле, быстрее, чем она успела это понять. «Крис ранена», — услышала я испуганный голос Бести. «Да все нормально», — тут же парировала демоница, «просто царапина». Она подошла к разбросанным на полу полотенцам и подобрала одно из них. «Как много крови!» Я была удивлена. В руке Крис, в ее ладони торчал метательный кинжал. Длина лезвия была всего около 5 сантиметров, но проткнула ее ладонь насквозь. Кровь все текла и текла. Я осторожно вынула метательный нож. При этом Крис жутко вскрикнула и в ужасе закрыла глаза, сморщившись, словно жевала лимон, а услышала обеспокоенный голос Крис. «Королева, вы тоже ранены. На мне была кровь». «Успокойся, это не моя кровь». Я осмотрела кровавые брызги, и внутри меня все похолодело. «Да ладно, быть не может. На моем теле были 2 раны. Бести крутилась вокруг, стараясь остановить кровотечение, прикладывая полотенце. Но они мгновенно стали красными и влажными от крови. «Так, я сейчас же в лазарет, просто подождите меня». Сорвав с кровати простыни, на ходу замотавшись в нее, Бести бросилась в коридор. «Откуда взялись мои раны?» Я вспомнила свой недавний бой. Первую рану, порез на тыльной стороне руки, я получила, когда отводила удар от своего горла. Оказывается, в отличие от фильмов, такой трюк может быть чреват ранениями. Что до второй глубокой и большой царапины, похоже, когда я отвел кинжал от горла, не дав себя убить, убийца не растерялась и резанула по моему боку, раз уж это было самое открытое место. Я допустила оплошность и едва не попрощалась за это с жизнью. Я даже не успела понять, как она ранила Крис. Я даже не заметила этого. Если бы не крик Бести, я бы это и не поняла. Однако мои раны не сильно болят. Рука немного ноет, а бок сильно нагрелся, но нет действительно сильной боли.